Глава 53. Вика. «Принцесса в шрамах!» Вика в ужасе натянула поводья лошади и отступила к обочине, чтобы скачущие следом всадники не наткнулись на нее. Калахан поскакал дальше, но она потом с легкостью найдет его. Кипоханскому войску трудно затеряться в Немийских горах. Произошедшее разрывало Вику на части. С одной стороны, она невероятно гордилась, что Десмонд не дрогнул перед Калеей. С другой, теперь дымы сражались под стенами, в которых она выросла, против людей, которые были ее друзьями. И Вика не могла ничего сделать. Возможно, она никогда не узнает, кто погиб, а кто выжил, потому что теперь она была на стороне Кеппаха. Ее кобыла высоко задрала голову, натянув поводья. Она не хотела задерживаться здесь. И какая-то часть Вики, та часть, которой нравились кипоханские боевые кличи, была с ней согласна. Заметила ли ее мать, укрывающаяся в безопасности и выглядывающая в окно? Вика почти хотела этого. Пусть же та увидит, что стало с ее дочерью. Другая ее часть хотела вернуться в замок, чтобы узнать, нужна ли помощь Десмонду и Лейре. И вот на краю улицы, среди скал Валариана, ее поджидал посетитель снов. И когда она увидела его, все остальное на мгновение потеряло смысл. Она спрыгнула с лошади, так что та чуть не убежала, но Вике удалось удержать ее и провести вокруг себя по короткому кругу, пока остальные всадники не удалились достаточно, чтобы ее больше не было видно. Только топот копыт разносился над склоном горы, когда она галопом спускалась в долину. «Что ты здесь делаешь?» Она непонимающе посмотрела на Риана. Она уже некоторое время не видела его. «Я думала, ты больше не показываешься мне с тех пор, как я узнала, кто ты. Что ты приходишься к Калахану?» Она смолкла на полуслове, потому что он понимающе улыбнулся. «Пламя Кеппаха полно иронии, не так ли? Когда я умер, то пообещал себе. Я хочу увидеть, как женщина, которая навлекла на меня погибель в моем же замке, страдает. И я хочу увидеть, что мой род в Кеппахе продолжается. И теперь я вижу, как это происходит. Принцесса в шрамах скачет рядом с моим потомком». Вика сглотнула. Только несколько дней назад Калахан рассказал ей, что его семья вела свой род от женщины, которую выдали за полководца после большого скандала, стоящего жизни ее возлюбленному, сыну кипоханского князя. Ее первенец был ребенком пропавшего принца. И этот мальчик, в конце концов, стал полководцем. И так этот пост передавался дальше, от отца к сыну, до сегодняшнего дня. Пропавшим принцем был Риан Цира. Чтобы спасти свою возлюбленную, он отправился в царство дымов, чтобы просить о свободе брата, которого проклял он сам. «У нас обоих чья-то жизнь на совести», — сказала Вика. Риан кивнул. «И мы носим свои шрамы». Она подошла к нему на шаг ближе. Он выглядел таким настоящим, так небрежно опирался на камень, почти как человек. Его глаза стали не такими яркими, и в их синеве теперь было меньше черных брызг. Она почти забыла, что на самом деле его здесь не было. Или все же был. «Мне жаль», — пробормотала она. «Но ничто из того, что ты хочешь увидеть, не исполнится. У меня свои планы на эту жизнь, знаешь ли». Он лишь улыбнулся, словно и сам не хотел ничего другого. «А твоя линия? Как ей ему об этом сказать? Она закончится. Калахан последний. Он хочет... Он не станет». В один из спокойных моментов Калахан Брок рассказал ей, что ему пришлось проходить лечение, которое сделало для него невозможным зачать ребенка. «Больше никогда», — сказал он. «Мою семью не будут использовать для военной службы семье князя. Они и так достаточно долго владели нами». Она понимала. Он был так открыт с ней только потому, что постоянно ощущал ее подавляющий страх. Страх того, что он может передумать и все же заставить ее исполнить супружеский долг. Знание о том, что даже тогда она не понесет от него ребенка, подарила ей внутренний покой, которого она никогда не знала после того видения в горе. И она стала еще больше доверять Калахану. «Твой род пресечется, Риан!» Несмотря на эти слова, его улыбка никуда не исчезла. «Милая Вика, твоя печаль разбивает мне сердце. Ты не должна грустить вместе со мной. Я давно об этом знаю». И тогда она подумала, что он, быть может, именно потому и посоветовал ей выйти за Калахана Брока. «Ты знал все это время?» Он лишь насмешливо наклонил голову. Молчаливый жест, показывающий, что он знает намного больше, чем она могла себе представить. Но он тут же снова приобрел серьезный вид. «Я этим горжусь, и это делает меня свободным». «Что это означает?» — недоверчиво спросила она. Это звучало окончательно. Риан протянул руку, и Вика внезапно ощутила невыразимый ужас, что не почувствует его прикосновения. Она закрыла глаза. Стало невероятно тихо. Топот копыт удаляющихся всадников гудел вдалеке, как гроза, которая не дошла до долины. А вверху, на горе, там, где возвышался замок, было тихо. Так тихо, словно победителей не осталось. Будто погибли все. Все. «Это место, где я нахожусь», — произнес Риан. «Оно вневременное и вечное. Но я не таков». В этот момент, когда Вика хотела испуганно открыть глаза, чтобы просить, а может быть, даже умолять его не уходить, он коснулся ее щеки. И на этот раз ей не померещилось. Прикосновение его пальцев к ее коже было настоящим. Он касался не шрамов. Он касался ее. Я слишком глубоко заглянул во время, которое еще не записано, чтобы оставаться здесь дольше, Вика. «Не уходи», — прошептала она, и внезапно ощутила, как слезы катятся по ее коже. И по его коже. Она потеряла уже так много, а теперь еще и его. «Я кое-что тебе оставлю», — пообещал он. Она ощутила на лбу его дыхание. «Задание. Важное задание, Вика. В нем все, что для меня еще важно. Альсьяна Дера стоит на распутье». У нее едва не вырвался возглас возмущения. Среди войны и потерь он заговорил о царстве теней? Да пусть оно пропадет пропадом! Но внезапно его губы коснулись ее лба. Вика застыла. Поцелуй был теплым и нежным, и таким настоящим, таким ощутимым, что она невольно обняла Риана. Он уже давно не был лишь сном, он становился настоящим рядом с ней. Или это она всегда оказывалась там, где был и он? Она ощутила в этом поцелуе глубокую симпатию и тоску. Но кроме этого было и многое другое, глубокое. Вечно длящееся чувство исходило от него. Чувство, которое касалось не ее, а того, что он защищал тысячу лет, Альсьяна Дера, со всеми ее красотами и ужасами. Он любил свое царство, как Вика тот мир, в котором жила. И какая между ними разница? У них обоих была темная сторона. «Что я могу сделать?» тихо спросила Вика. Риан вздохнул в ее руках, словно собираясь с духом. Санафели знала, как выйти из Альсьяна Дера. Однажды она покинула эти земли много сотен лет назад, отправившись к королеве Рубии, чтобы сделать предложение Лиаска от моего имени. У Саны в руках ключ к тому, как положить конец проклятию. Но тогдашняя королева отказала, потому что не ожидала ничего подобного. «Санна Филис предала тебя!» — вырвалось у Вики. Но это не отменяет того факта, что план был верен. Нам не хватило аргументов, чтобы убедить королеву. Ее отказ пробудил в Фимаршле жажду мести. И теперь Санна идет к смерти. Вики подумалось, что эта информация должна как-то подействовать на нее. Вот только она не ощутила ничего. ни удовлетворения, ни облегчения. Вика, ее план умрет вместе с ней, если ты не заберешь его себе. Я пытался найти повелителя, но проклятие крепко держит его, и он не может меня услышать. Принеси ему ключ, Вика. Вика еще крепче обняла Риана и рискнула открыть глаза. Он не исчез. Он был здесь, совсем близко. «Я еще увижу тебя!» Это разбивало ей сердце, видеть, как он безуспешно пытается улыбнуться. «Если ты откроешь глаза, то будешь видеть меня. Каждый день понемногу». В его взгляде отчетливо читалось то, чего он не произносил вслух. «Они больше не увидятся». И это причиняло ему боль. «Дай же мне этот ключ!» Поспешно сказала Вика, не давая себе времени расплакаться. «Скажи мне, каков план, позволяющий освободить царство теней?» «А значит, — подумала она, — и тебя».